Няня в Каннах продолжала вести затворническую жизнь вместе с дочерью жабов на вилле Мария Тереза, и местные журналисты безуспешно названивали ей в дверь. Последняя новость публиковалась в нижней части третьей колонки. И Флитерек, брат Эвелин Жав, руководивший заводом в Конкорно, прибыл в Париж и остановился в отеле «Скрип». Мегре допил кофе, поколебался, не заказать ли что-нибудь еще, но в конце концов сложил газеты и отправился вышагивать по периметру площади. Вообще-то, каждое уголовное дело напоминает другое или даже несколько других, потому что мотивы, толкающие на убийство, как и способы их совершения, не столь уж и многочисленны. Однако, применительно к этому конкретному происшествию, комиссар напрасно ворошил память в поисках каких-либо аналогий. Он знал четверых или пятерых медиков-преступников. Один из них лет 15 тому назад в Тулузе прикончил свою пациентку, прописав ей заведомо смертельную дозу токсичного лекарства. Лишь 3 года спустя, чисто случайно, выяснилось, что он задолжал этой женщине крупную сумму и не нашел иного способа избавиться от долгового бремени. Второй врач примерно тогда же в центральном массиве внутримышечно ввел не тот препарат, что сам же указал в рецепте. Потом он заявлял, будто совершил непреднамеренную ошибку и благополучно выкрутился, ибо было сочтено, что перепутать ампулу после изнурительного приемного дня вполне возможно, тем более что в палате больного царил полумрак. Похоже, и Эвелин Жав была убита таким же образом. Но в отличие от этих прецедентов, в ее деле фигурировали 2 врача, а не один. Был ли заинтересован в ее устранении муж? Она была богатой, и лишь благодаря женитьбе на ней Жав смог выбраться из пригорода, где вел безрадостную, полную лишений жизнь, и стать врачом парижского бомонда. А не завел ли он любовную связь на стороне? Может, намеревался создать новый семейный очаг? Или супруга, проведав о каких-нибудь его шашнях, угрожала разводом? Все могло быть. Даже драма на почве ревности. Ведь никто не знал, при каких обстоятельствах Эвелин покинула Каны в субботу утром. Как она объяснила необходимость поездки супругу? Достигли ли они согласия в этом вопросе? А если да, не подозревал ли Жав, что у этой поездки иная цель, нежели ему было заявлено? Лишь один факт был неопровержим. Врач сразу же и самым быстрым видом транспорта помчался вслед за ней и прибыл в Париж не намного позже. Не была ли Эвелин любовницей молодого Негреля? И при утвердительном ответе «как долго?» Не она ли внушила мужу мысль обратиться именно к нему с просьбой о подмене на время отпуска? Негрель тоже мог иметь основания отделаться от нее. Предположим, у него были совсем иные планы в отношении своего брака, тогда как она настаивала на том, чтобы развестись и выйти замуж за него. Или же... Мегре не стал возвращаться к себе на бульвар Ришар-Ленуар, а предпочел продолжить прогулку по большим бульварам. Такими пустынными он их видел нечасто. Близ ворот Сен-Дени комиссар вошел в пивную и, устроившись за столиком, заказал пиво и попросил принести ему письменные принадлежности. Раз уж он теперь относился к представителям широкой общественности, то будет играть эту роль до конца. И с его губ не сходила ироническая улыбка, пока он царапал печатными буквами фразу: «Но какого черта она была голышом?» На конверте комиссар вывел имя Жанвье и адрес набережной Орфевр. Подписываться он, понятное дело, не стал. Люди, дающие советы полиции, делают это редко. Он представил себе, как вытянется лицо Мерса из лаборатории, в случае, если к тому обратятся с просьбой идентифицировать отпечатки пальцев. Ведь у него были образцы узоров Мегре. Впрочем, слишком уж невинно выглядело его письмо, чтобы Жанвье отдал такое распоряжение. Скорее всего, он просто пожмет плечами. И тем не менее, возможно, именно в этом была загвоздка. Одно из двух. Либо молодая женщина разделась сама, либо за нее это сделал кто-то другой после ее смерти. Ранений на теле не обнаружили. Следовательно, кровавых пятен не должно было появиться на одежде.